Глава 17. Он вошел в клинику с робкой улыбкой на лице. Огромный мужчина с какой-то медлительной, тигриной грацией в движениях. Он сильно отличался от других мужчин, которые приходили на прием к Меган, и не только тем, что у него не было пивного животика, а его кожа не отливала синевой из-за нездорового питания. Это являлось нормой для большинства живущих в окрестностях людей. Да, он был гораздо более подтянутым, но главное его отличие от остальных состояло в том, что он обладал какой-то старообразной вежливостью и мягкостью манер. «Боксер. С кем же вы сражаетесь на этот раз?» — спросила Меган. «С одним мексиканцем, восходящей звездой. Я видел его пленки». Меган уже усвоила. Это значит, что он уже просмотрел бои противника на видео. «Очень техничный боксер. Для мексиканцев это редкость. Как правило, они любят молотить и отбиваться». Звучит устрашающе. Робкая улыбка на лице. «Посмотрим. А ваша дочь Шарлотта пойдет за вас болеть?» «Шарлотта? Нет. Она останется с матерью». Боксер был отцом-одиночкой. Его жена, также пациентка их клиники, когда-то бросила мужа с ребенком. У нее появился другой мужчина, и на подходе был другой ребенок. Шарлотту воспитывали отец и его мать. Бабушка сидела с девочкой во время его тренировок. «Если бы не было бабушек и нянь, — думала Меган, — то наш район стал бы районом сирот. Каждый раз перед боем боксер должен был проходить в клинике полное медицинское обследование. Последний раз у него вышел облом. Меган нашла в его моче следы крови, которые сигнализировали о том, что в почках имеется какая-то патология. У нее не было другого выхода, и она написала об этом в его медицинском заключении, после чего его не допустили к соревнованиям. Он был страшно разочарован, но принял приговор молча, как очередной удар судьбы. Большинство ее пациентов в таких случаях тут же начали бы кричать и скандалить, но он был не из таких. Теперь она смерила ему давление, проследила сердечный ритм, изучила сетчатку, прослушала его голос на предмет хрипоты или глотания слов, а потом вручила ему маленькую пластиковую бутылочку. «Нет проблем», — сказал он. Меган испытывала к нему симпатию. Драться на ринге было для него единственным способом поддержать дочь. Но годы брали свое. Бесконечные тренировки оказывались еще брутальнее, чем сами бои, и с каждым разом ему все труднее было проходить положенное медицинское обследование. Но что она могла поделать? Она должна была давать объективную информацию, таков закон. Боксер вернулся из туалета с мочой в пластиковой бутылочке. Меган взяла ее, чтобы написать имя, дату и подготовить к передаче в лабораторию. И застыла на месте. Бутылочка была абсолютно холодной. Меган взглянула на боксера. Даже несмотря на кофейного цвета кожу, было заметно, как тот покраснел. Это была не его моча. В противном случае она была бы еще теплой. И Меган знала, что при анализе этой мочи в лаборатории в ней не обнаружат ни малейших следов крови. Но она ничего не сказала. И пару дней спустя подтвердила, что боксер прошел обследование благополучно. Потому что Меган начала понимать, что ради своего ребенка человек пойдет на все. На все. «Есть нечто, о чем я тебе раньше никогда не говорила», — сказала Джессика. У нее не было ни малейших причин признаваться в этом, а уж сегодня ночью тем более. Вообще не было никаких причин ему об этом рассказывать, ни сегодня, ни когда-либо еще. Но Джессика чувствовала, что ее слишком тяготит этот секрет, который она держала в себе так долго. Ее муж имел право знать. Паола перекатился на свою сторону кровати и подпер голову рукой. «Так что же это?» — спросил он. «У меня был аборт». В слабо освещенной спальне повисло молчание. Это тяжелое слово «аборт» словно возвело между ними преграду. А потом Паула постепенно начал понимать. «Ты хочешь сказать, что...» «Ты хочешь сказать, что у тебя был аборт до нашей встречи, еще до меня?» Она кивнула. «Это было задолго до нашей встречи. Тогда я училась в школе. Мне было 16 лет». Он пытался осознать эту информацию, факт аборта и его жестокую иронию. Женщина, которую он любил, которая больше всего на свете мечтала стать матерью, в прошлой жизни прервала беременность. Нет, это случилось в той же самой жизни, в какой она вышла замуж за него, Паола. «Зачем ты говоришь мне это теперь, Джесс?» «Я хочу, чтобы ты все понял. Это наказание за мой аборт». «Наказание?» «Причина, по которой я не могу родить. Я однажды убила своего ребенка». «Джесс, ты не права. Никакое это не наказание. Я разрушила себя изнутри. Я знаю, что это так». Она говорила абсолютно спокойным голосом. Свое положение она обдумала давным-давно, и теперь должна была принять этот приговор как данность. «И ничьи слова не убедят меня в обратном. Это мое наказание. Я его заслужила. Мне очень жаль, что ты подвергаешься этому наказанию вместе со мной». «Джессика, это никакое не наказание. Просто так случается. Сколько тебе тогда было лет? 16? Ты не могла тогда рожать. Ты сама еще была ребенком». Кэт меня выходила. Отец вообще ничего не знал. Мы все устроили так, словно я поехала на экскурсию. И теперь я думаю, как я обошлась со своим телом. Я убила своего ребенка. И теперь мне приходится за это расплачиваться. «Никакого ребенка ты не убивала, Джесс». А потом мы удивляемся, почему наши тела отказываются работать. «Паола, я не знаю, что со мной. То ли я подорвала свое здоровье, то ли Бог преподает мне урок. Бог не может быть таким жестоким. Но я твердо уверена, что все мои проблемы, все наши проблемы, начались именно тогда, в тот самый день. Это наказание, как еще это назвать?»